Я вам сказала о сроках, дальше решать вам. Скажите, пожалуйста, вы сейчас где, в какой организации работаете? ООО «Дирижабль». Где такая организация? Это находится в Москве. Вот я в ООО «Дирижабль» работаю. Я вас поняла. А скажите, пожалуйста, вы завтра сможете 8200 внести или нет? Насколько я понимаю, нет, правильно? Ну, я спрошу, конечно, у своего руководителя. Там, если будут какие-то запуски завтра, тогда возможно. Хотя в понедельник хорошо. Запусков я не бывает. Предупредила. Только сегодня вот я мы вас... запускали «Дирижабли». Я вас предупредила о последствиях разговора, я передам руководству. Я вас предупредила. До свидания. Павел Петрович, когда будете слушать этот разговор, не забудьте все-таки подумать о том вопросе, который мы с вами сегодня обсуждали, когда я сделал 25 дирижабль вылетов.